67. Теплые моря. Конечно, в Сочи было хорошо. Как истинные морские волки, Баженов с Колокололовым совсем не купались в море. Что им это черноморская лужа после Великого океана? На пляже они также не загорали. Уж наполучали ожогов кожного покрова всяческих степеней в Тасмании. Пусть вон полярники с подводниками греют кости. Им не помешает лишний ультрафиолет. Кроме всего, конечно, загару и купанию несколько мешала зима. Ведь они теперь очутились в северном полушарии. А здесь все на выворот по отношению к оставленной недозавоеванной Австралии. С утра пораньше они обычно подзаряжались очередным сортом грузинского вина. В обед боролись с непогодой пивком, а вечером участвовали в каком-нибудь культурном массовом предприятии типа «Танцы белые» или «Обыкновенные». Вот тут однажды и случилась неожиданность. Баженов Скрипов влюбился. Вероника действительно была удивительной девушкой, хоть ее имя и не несло в себе революционного заряда. На некоторое время Баженов даже забылся, перестал посылать письма приемной семье. Как-то после повседневной обеденной тараночки под пивко он внезапно вспомнил о новорожденном Скрипове-младшем. Коммунистическая совесть мучила его приблизительно в течение 2-литровых кружек. «Разводиться все-таки придется», — решил он, цыдя третью. Текучка великанских перспектив победившего социализма, обсуждаемая с Маклаем Колокололовым, как-то внезапно отступила куда-то в дальние дали. Затем он начал размышлять о том, не явится ли развод помехой в служебном движении. Ведь он все же замполит, пусть и адмирал. Это озадачило. 68. Шпионские шансы. Теперь на их стороне были некоторые плюсы. Немного, но были. Первое. Это был его собственный мир. Он знал его, и здесь было меньше шансов попасть впросак по невежеству и глупости. Далее, даже в случае поимки, ему никак не смогли бы по-настоящему впаять статью по шпионажу. Если только тасовать карты. Однако нет здесь КГБ и открытых процессов против контры. Что случилось реально? Ну, помешался парень на любви. Бывает. Повесить на него перерасход электричества? Так за 100 жизней не выплатят. Нет в нашей новой России таких зарплат, по крайней мере официально. А еще была надежда, что западные коллеги, увидев его бегство, и правда подумают, что дело нечисто, и включатся в борьбу. А когда титаны дерутся, у маленьких мышек есть шанс прошмыгнуть под ботинками. А еще одним пунктом. Было то, что теперь нужно было драться до последнего. Не на кого было теперь надеяться и не на что. Тем более при заядлом атеизме. Раньше была надежда на прорыв в другой мир, на Ричарда Дейна. Нет теперь этих ступеней. Пройдены они. Обвалились под подошвами. «А что еще против нас?» – размышлял далее Панин. «И что за?» Хорошо, что в России теперь есть Конституционный суд, а в мире Организация Объединенных Наций. Но нам-то что за дело? Знаем мы слишком много, и нельзя нас в этот Конституционный суд, как и во все прочие, допускать. Нет нам туда дороги. В былые советские времена родного мира, мягкого, не сталинского периода, была бы нам прямая и ровная дорога в сумасшедший дом. Ковры красные расстелены, и двери с музыкой нараспашку. Но канули безвозвратно те благие годы, когда правил... Загадка на эрудицию. Брови черные, густые, речи длинные, пустые. Теперь таких опасных людей, как Панин, тех, кто много знает, но контролю не поддается, отстреливают. Впрочем, как и во все остальные времена. Что это мы в самообман и идеализацию ударились? Что еще против нас? Все то же. Большие вертикально подчиненные организации, охраняющие стабильность и порядок в мире. Сцена другая, статисты прежние. Ну и, конечно, плохо, что отступать уже некуда. Да и зрителей в зале нет. Не перед кем куражиться. Так что бежим дальше. Смело бежим. И поскольку будущее неизвестно, то любое направление изотропно. 69. Совсем чужие моря. Однажды после первой бутылки пятизвездочного армянского коньяка Баженов внезапно вспомнил о том, что его волновало после встречи с Колокололовым. «Кстати, товарищ капитан третьего ранга», — сказал Лжескрипов, покосившись на свой собственный сверкающий погон. За столиком с офицерами восседали две дамы, поэтому он тщательно следил за формой одежды. «Вы так и не рассказали, как вы добрались вплавь до Кавказа». «А откуда?» — поинтересовалась Вероника. «От Тасмании», — пояснил Баженов, любуясь своей возлюбленной. «Это где?» — спросила возлюбленная. «Возле Австралии, на юге», — сознанием дела выдал географические данные Баженов-Скрипов. «Как интересно!» — округлила глаза Вероника. «И вы правда добрались оттуда вплавь?» «Да нет», — смутился Маклай Колокололов. «По воде я добрался только до равнины на Ларбор. Снесло течением. А вплавь совсем мало, километров 10-20. «Но ведь до Австралии гораздо дальше», — удивился Баженов разочарованно. Ему уже несколько раз снились сны эпопеи о героическом плавании Маклая. Только он их плохо запоминал. «Так ведь поначалу я двигался на танке», — пояснил адмиралу капитан третьего ранга. «На танке?» — выпучил глаза Баженов. «Под водой? Ах да, вы же подводник». «Да нет, я по образованию торпедист», — отмахнулся Колокололов. «Но чем, по большому счету, танк отличается от торпеды?» «Он, наверное, больше?» — предположил Лжескрипов. «Само собой, однако главное, что у него гусеницы за место винта». «Правда?» — снова почувствовал моральное превосходство физиков над лириками Баженов. «Кроме того, это был плавающий танк», — объяснился для верности Колокололов. «Плавающий?» — удивились присутствующие женщины. «Ну да, марка ЛТВ. Я бы вас, адмирал, тоже прихватил, но не нашел вас тогда в лагере. Так что я взял с собой одного механика-водителя, мы и поехали. Вначале долго с приливными волнами боролись, покуда механик вождения не освоил. А потом погнали вперед». «Вы герой!» — восхитилась Вероника. Маклай Колокололов смутился. «Да нет. Танк этот, видимо, на ремонт привезли. Он совсем не охранялся. Мы бензинчика налили и понеслись». «А как вы не испугались?» — наконец подала признаки жизни вторая дама. «Вы не боитесь акул?» «У них же пушка!» — пояснил уязвленный героизмом товарища Баженов. «Нет», — отмахнулся Колокололов, — «пушки не было. Танк пригнали на ремонт по поводу того, что ему снарядом башню снесло. Вместе с пушкой и пулеметом. Но акулы нас поначалу не трогали. Больно сильно танк ревел. Это уже потом, когда горючее кончилось. Пришлось их веслом отгонять». «У вас и весла были?» — восхитился предусмотрительности Баженов. «Конечно. Они, оказывается, входят в комплектацию. Зато вместо снарядов и патронов мы смогли погрузить целую кучу сухих пайков и 3 канистры воды. Зачем? Так ведь дальше нас просто течением сносило-вихляло, куда судьба прикажет. Вот и пригодились сухарики». «Так чего ж вы веслами не гребли?» — осудил буржуазный пережиток пассивность лжеадмирал. «А куда? Я же вам объяснял, полярной звезды оттуда не видно». «А-а-а», — вспомнил Баженов. «Механик-водитель тоже не знал, куда плыть. Есть еще такая штука, компас, но мы про него поначалу забыли. Да и вообще, вы его когда-нибудь видели? Стрелка у него дурацкая, красно-синяя. Кто разберет, какая сторона показывает на север? Так нас и таскало ветром и солнцем, покуда вдали берег не показался. На третью или четвертую неделю, не помню. Погребли мы чуток веслами. Не с места подлая железяка. Я же не знаю, сколько в ней. Может, тонн 100, 200 будет. Тогда говорю механику моему, пошли вплавь. Но он ни в какую. Может, плыть боится, Сталин его знает. Пожали мы тогда друг другу руки. А он довольный. Небось, подсчитал, что если я за борт сигану, у него пайков в 2 раза больше окажется на душу населения. Но я, конечно, ничего с собой не взял. Только водички хлебнул напоследок в волю и нырнул. Уж не знаю, сколько часов плыл. А вы спросили, каким стилем? Я, похоже, все перепробовал. Может, выпьем за героев? Предложили дамы. Вы достойны жить в будущем коммунизме, сообщил Колокололову Баженов. Потом они заказали еще бутылку коньяка и даже икру.